Глава 20. В конторе Терехова ждали гонцы с сосновской стороны. Севка, переправивший их через Сейбу, сидел в комнатушке возле шоколадного сейфа и курил. Лицо у него было землистое и равнодушное, и слова он выдавливал из себя с трудом. «Скорее бы спадала вода», — вздохнул Терехов, — «дал бы я Севке сутки отоспаться. И сам бы прилег. Но это были только мечты, потому что гонцы, посланные Ермаковым, передали его предупреждение держаться и быть на стреме. Вода могла пойти снова, и к тому же из лесозаводской запани повымывала лес, и теперь вырвавшиеся на свободу громадины летели к мосту. «Не было печали», — выругался Терехов, и распорядился выставить на мост ребят с баграми и шестами в ожидании деревянных таранов. Он предложил Севке отдохнуть, но тот мотнул головой. «А хлеб кто вам привезет?» «Бог тебе в помощь», — сказал Терехов. Разобравшись с делами в конторе, Терехов собрался было сходить к мосту, но тут он почувствовал неожиданное равнодушие к судьбе деревянной махины. То ли шло это безразличие от придавившей его усталости, то ли еще от чего. «А, катилось бы все к черту», — выругался Терехов и решил отправиться в общежитие, посидеть в пустой и спокойной комнате полчаса, подремать полчаса или хотя бы побриться. Воспоминание о вчерашней, пусть минутной, свежести после бритья было Терехову приятно и тянуло его в сырой приземистый дом. Печку разжигать пришлось бы долго, а тушить ее сразу было бы жалко, и Терехов надумал обойтись холодной водой. Он вытащил лезвие, последнее и давнее, купленное еще в Красноярске, притащил в блюдечке воды, но когда присел у стола, шевельнуть рукой не мог. Так и застыл, уставившись на дождевые дорожки, сбегавшие по стеклу. Голова уже не болела, но к ощущению усталости прибавились похмельная сквернота и недовольство собой, недовольство всем, что в его жизни приключилось. И Терехов вовсе не успокаивался, а мрачнел, и раздражался, и ругал себя, и стыдил себя, и все ругал, а за что, сам не знал, впрочем, это не имело значения. «Терехов, можно к тебе?» Терехов обернулся. На пороге стояла Надя. «Заходи», — сказал Терехов и снова повернулся к окну. «Я не буду раздеваться, я ненадолго. А у вас так холодно?» «Как хочешь». «Но плащ у меня очень мокрый, я его все же сниму». «Сними». «Ты занят, Павел?» «У меня перекур», — Терехов достал сигарету. «Я тебе не помешаю?» «Наверное, нет». «Но ты недоволен, что я зашла, да? Я вижу». «Я просто устал», — сказал Терехов и встал. Теперь, когда он прохаживался, как бы поджидая кого-то, от тумбочки и до стола, где он оставил лезвие, помазок и блюдце с холодной водой, он не смог удержаться и не взглянуть на Надю, прижавшуюся к стене. И, взглянув на нее, он удивился Надиному преображению. Вчерашняя сверкающая королева бала померкла и постарела. И даже нечто скорбное и вдовье проявилось в мокром, опущенном ее лице. «Все мы устали», — сказал Терехов и добавил, помолчав, «снимай, снимай плащ, и не стой у порога». Не было тепла в его словах, а была подчеркнутая вежливость, и Надя могла это почувствовать, но когда, повесив плащ и платок, она обернулась к нему, на лице ее появилась улыбка, робкая и отчаянная, но все же улыбка, и Терехов нахмурился. «Я был вчера пьян», — сказал Терехов. «Извини, если я вчера доставил вам с Олегом неприятность». Он произнес это старательно и предложил Наде сказанным позабыть все, что между ними было вчера. Все его свадебные слова, танцы, шутки и прочие выходки позабыть и посчитать, что в ответе за них вовсе не он, Терехов, а хмель, сидевший в нем. Виноватая Надина улыбка погасла, исчезла, густые яркие волосы закрыли влажные синие глаза. «Хорошо», — сказала Надя, — «я принимаю извинения». Она опустилась на стул у Севкиной кровати, опустилась тяжело, не глядя, и волосы почти закрыли ее лицо. Она сидела молча, и Терехов прохаживался молча от тумбочки и до стола, дотрагивался иногда, сам не зная зачем, до помазка, чувствовал себя скверно, а Надя на присутствие злила его и казалось ему бессмысленным и противоестественным. «Почему ты меня не гонишь?» — подняла голову Надя. «А почему я тебя должен гнать?» — спросил Терехов, так и не прекратив свое хождение. Она не ответила и вновь уселась между ними, неуклюжая тишина, наблюдала за ними с ехидцей, и Надя ладонями быстро закрыла лицо, заплакала, зашептала, всхлипывая. «Что я наделала? Что я наделала? Терехов, какая я дура, Господи, что я наделала? Зачем я?» Терехов остановился, теребил нервно щетину на подбородке. Самотошное свое желание подойти к Наде, успокоить ее, он подавил жестоко, молчанием своим предоставляя Наде возможность выплакаться, раз уж она не могла сделать это где-нибудь в ином месте. «Почему ты меня не гонишь?» — спросила Надя. Терехов пожал плечами, движением этим говоря, «А, собственно, почему я должен гнать? Меня уже ничто не волнует, и ничему я не верю, а этим слезам в особенности. К тому же мне уже все равно, и я сейчас спокоен. И если ты, нет ли тебя, мне безразлично». «Хорошо», — сказала Надя, вытерла слезы. «Я больше не буду реветь. Ты меня извини». «День чудесных извинений», — сказал Терехов и не улыбнулся. «Да», — рассеянно сказала Надя. Терехов, подумав, присел у окна, Надя была сбоку, за его плечом, и он на нее не смотрел. «Ты знаешь, зачем я к тебе пришла?» «Нет», — сказал Терехов, — «не знаю». А в голосе его было «не знаю, да и знать мне неинтересно». «Плохо мне, Павел, ох и плохо. Что я наделала?» Терехов обернулся, Надины слова, произнесенные, как ему показалось, с надрывом, его испугали. Но он тут же понял, что относятся они к ее нравственному состоянию, а не к физическому. И что не упадет она сейчас в обморок, не случится с ней удар. И он снова стал глядеть в оконное стекло. «Ты меня не слушаешь, Павел?» «Слушаю». «Ничего у нас с ним не выходит, с Олегом. Ничего». «Что я наделала?» «Ты пришла, чтобы я тебя успокоил». «Не знаю, зачем я пришла». «Ты сумасбродная девчонка. Ты сама это прекрасно знаешь. Через полчаса у тебя изменится настроение, и ты отругаешь себя за то, что приходила сюда». «Нет, Павел, у меня не изменится настроение». «Но ты хочешь, чтобы я тебя успокоил?» «Ничего я не хочу. Я тебя люблю, Павел». «Вот как?» — удивился Терехов. «Я тебя люблю, Павел». «Зачем же тогда?» — начал было Терехов, но осекся, почувствовав, что сказать ничего не сможет, да и не узнает ничего больше. Сто раз ему казалось, что она любит его, сто раз он убеждал себя в этом, нервничал и расстраивался, сто раз он надеялся на то, что она любит его, а все остальное — обман, и потом сам разбивал свои надежды. Теперь же, услышав Надины слова, увидав глаза ее, он растерялся и не понимал, что ему делать, как быть ему, не понимал ни разумом, а всем существом своим, как ему быть, как жить ему. Надя смотрела ему в глаза и не отводила взгляда. И Терехов знал, что она сказала ему правду. Глаза ее были влажные, добрые и растерянные. Глаза ее были любимые, и нужно было подойти к Наде и обнять ее, и целовать эти любимые глаза. Все это было между ними раньше, все это было между ними и другими людьми раньше. Все стерлось, все не имело ни малейшего значения, ничего не было и вовсе. «Ты мне не веришь?» — спросила вдруг Надя. «Не верю», — сказал Терехов. Он сказал это и сам удивился, что произнес эти слова, удивился глупой и дешевой лжи их, и их суровости, и отругал себя. Но стоял молча и не кричал. «Я вру, Надя, не верь мне». «Я понимаю тебя», — сказала Надя и опустила глаза. Плакала она или нет, Терехов не видел. Наверное, не плакала, а просто сидела отрешенная от всего, что было перед ней, и, может быть, о нем, Терехове, забыла, сидела сжавшаяся, ставшая вдруг маленькой, и Терехову было жалко ее, а подойти к ней он не мог. «Конечно, после всего, что случилось, после вчерашнего», — проговорила Надя, — «ты мне не будешь верить». «А ты сама себе веришь?» — обернулся к ней Терехов. «Не знаю», — прошептала Надя. «Ничего не знаю». Она замолчала и снова как будто бы отключилась от всего, что было перед ней, силы истратив на признание, которое теперь Терехов начинал не верить. Нет, он понимал, что Надя говорила искренне, и ей на самом деле было плохо. И сейчас, ее минуты, ей казалось, что она любит именно его, Терехова, и никого больше. Но эта несчастная сия минута должна была пройти. Не могла не пройти, и все вставало бы на свои места, мало ли в Надиной жизни было подобных сумасшедших минут. Все и должно было встать на свои места, и вчерашний день со свадьбой при свечах никто отменить не мог. Из памяти выкорчевать его никто не мог, и Терехов помрачнел, и обида завозилась в нем, подсказывая Терехову мысли злые. Он стоял и уверял себя, что простить Наде вчерашний день никогда не сможет. Он считал теперь, что Надя предает Олега, и его собирается вовлечь соучастником в это предательство младшего брата. «Я все время уверяла себя, что люблю его, а не тебя», — сказала Надя. «Я все время успокаивала себя этим, и мне стало казаться, что я люблю его, а не тебя. Я поверила в это, а теперь все полетело». «Да», — сказал Терехов. «Ты мне можешь не верить, Павел, это твое право». «Спасибо за это право». «Или ты ничего не помнишь, Павел?» «Может, у вас начались семейные сцены?» — сказал Терехов и понял тут же, что сказал пошлость, но не смутился, потому что ему хотелось говорить Наде слова грубые и сердитые. Но она к его досаде не заметила этих слов, а все думала о своем, что-то вспоминала или силилась понять и решить что-то важное для себя и для него, Терехова. «Ты не забыл, Павел, как ты шел по дуге моста ночью, и мы ждали тебя на той стороне канала, и я ждала тебя?» — спросила Надя. «Было такое», — сказал Терехов. «Ну и что?» «Ничего», — сказала, сникнув вдруг Надя. «Ничего». «Мало ли всякой ерунды случилось в моей жизни», — подумал Терехов. «Я тогда стояла мокрая, дрожала, платьишко носила тоненькое. Но какое небо было чудесное, ты помнишь? Какое-то густое и тягучее. Мне казалось, что в нем можно плавать, нырнуть в него и плавать. И мне еще казалось, что тебе это легко сделать, шагнуть с той волшебной дуги в небо. Я тебе завидовала». «Не помню я никакого неба», — сказал Терехов. «Я смотрел под ноги. Хорошо еще, что на металле дуги были заклепки, они не давали скользить подошвам». «А дня через два я сама прошлась по той дуге над каналом. Тоже ночью не удержалась. Только меня никто не ждал на другом берегу. Да мне и не нужен был никто. Никто. Знаешь, все те дни какая-то тоска сидела во мне. И не знаю почему. Мне казалось, по тому тягучему небу. И еще мне казалось, что если пройдусь по твоей дороге, по ночной дуге над черной водой, я на самом деле смогу шагнуть в небо и искупаться в нем. Или смогу провести указательным пальцем свою полоску по небу, чтобы кто-нибудь подумал, что это упала звезда и загадал желание. Самое-самое. И оно бы сбылось. И когда шла по дуге, я смотрела только на небо и не видела твоих заклепок. Я же все-таки ловкая, и ноги у меня сильные. Не свалилась. Но небо так и не стало ближе. И даже от того, что оно не стало ближе, оно стало дальше. Понимаешь, почему так? Может быть, вообще нельзя приблизиться, ну, хоть на шаг к своей мечте, к своей тоске, к своей радости?» «Очень может быть», — сказал Терехов. «А почему? Почему так, Павел? Почему? Почему такие глупые люди? И радость, счастье ли их куда-то тянет, как воздушный шар корзину? А дотронуться до него нельзя. Оно недостижимо. Или это я такая глупая? Или что я тут наболтала?» Терехов молчал, подчеркивая этим самым, что вынужден стать ее слушателем. А это дело нелегкое, но, впрочем, он выполнит требования вежливости, хотя сам в разговоре участвовать не будет, и рассчитывать на его сочувствие Наде бессмысленно. Желание подойти к ней и обнять Надю после ее слов о любви к нему теперь казалось Терехову слабостью, которой он будет еще стыдиться. Теперь-то он был уверен точно, что Надин приход — это минутное сумасбродство, и вызвано оно или размолвкой с Олегом, или вечным Надиным брожением, которое было неясно ей самой. но которое всегда жило у нее в крови и, наверное, в ту лохермскую ночь потянуло ее на скользкие отрасы стальные фермы моста. От них до воды лететь было 20 метров. «Ты не думай ничего плохого про Олега», — сказала Надя, сказала быстро, будто спохватившись. «Он чудесный человек». «Ну и прекрасно», — кивнул Терехов. «Тут плохое надо думать обо мне». «Ни о нем, ни о тебе я сейчас не думаю». «Нет, понимаешь, очень часто мне казалось, что это настоящее, что я люблю его. Иногда я жалела его, но чаще я думала, что люблю его. И вчера, и без тебя я никогда не могла. И с Олегом у меня началось из-за тебя. Ты этого не поймешь. Или мне на роду написано потешать публику и любить сразу двоих?» «Ничем не могу помочь», — сказал Терехов. «В том-то и дело, что я люблю одного. И нынче стало ясно, как 2×2. Дай закурить, Павел». «Держи». «Спасибо. А ты хотел бы, чтобы я была твоей сестрой?» «Нет», — сказал Терехов, — «не хотел бы». «Я бы тебе штопала носки и стирала бы рубашки, а ты бы засматривался на моих подруг». «Хорошо», — сказал Терехов. «Сестрой так сестрой». Раздражение шевелилось в нем и распухало, надувалось остренькими своими коготками, перебирало ему нервы, как струны. И они позванивали, а Терехов все еще сдерживал себя, все еще думал, что спокойствием своим, ледяным своим равнодушием он смутит Надю, заставит ее выкинуть из головы минутный бред, и ей же от этого легче будет. «Павел, что же теперь делать-то?» — зашептала Надя, поникнув вновь. «Как же быть-то, а? Ну скажи». «Все пойдет как надо», — сказал Терехов. «Успокойся и забудь про этот разговор. Все будет хорошо». Надя вдруг встала резко. «Как ты не поймешь, Павел, что все должно полететь к чертовой матери, что все обман, ложь, что я так не могу, и никому не нужен этот обман, ведь ты же любишь меня». Терехов молчал. Надя подошла к нему, руки положила ему на плечи, была совсем рядом, и глаза ее влажные и ждущие были совсем рядом. «Павел, милый», — зашептала Надя, — «ну сделай что-нибудь, ну придумай, ведь так не может продолжаться. Я люблю тебя. Ну придумай что-нибудь, ну увези меня, ну укради меня, Павел». Терехов сбросил ее руки, сказал: «Уходи». «Куда же я уйду, Павел?» «Уходи. Успокойся, и тогда поймешь, что любишь не меня, а своего мужа. Уходи». «Мы с тобой, Павел, как в той сказке», — попыталась улыбнуться Надя. Но ничего у нее не получилось. «Как цапля и журавель. В той сказке они все ходили свататься друг к другу по очереди». «Я свою очередь пропущу. Уходи». Она повернулась и пошла к двери. Была несчастная, подавленная, но словно бы преображалась в своем секундном, в своем вечном пути. Вскинула голову, выпрямилась. Она уходила от Терехова и теперь уже уходила навсегда. И он был рад тому, что она уходила. Закрылась за ней дверь, а Терехов все стоял и курил в нервном оцепенении и ничего не соображал, и не понял сразу, что это Надя снова появилась на пороге. «Надо же», — сказала Надя. «Догадался, додумался. Выпустил меня в общество такую зареванную. Где у тебя зеркало? И платок какой-нибудь, только чистый». Подчинившись требовательному ее тону, лунатиком Терехов вытащил из тумбочки зеркало, поставил его на столе, платок старый, но отглаженный, протянул Наде. И отступил на шаг, стоял и смотрел на ее ловкие руки, вытаскивавшие из кармана плаща то губную помаду, то черный карандаш для бровей, на ее глаза, отраженные в зеркале, деловые и вроде бы спокойные, и в стремительном Надином превращении находил подтверждение своих мыслей. «Все, ничего я стала, да?» «Ничего», — сказал Терехов. «Ничего, ничего», — довольно заявила Надя. «Я-то знаю, что я ничего, только некоторые этого не понимают. Но привет, я побежала». «Привет», — сказал Терехов. И когда он понял, что она уже не вернется, не постучит к нему в дверь, он опустился на стул у окна и закрыл глаза. Скоблить щетину уже не хотелось, ничего уже не хотелось. Вот только прилечь не мешало, заснуть и отоспаться, отдохнуть от зигзагов сейбинской жизни. Медленно, как будто волоча самого себя, Терехов добрался до кровати и рухнул на рыжее одеяло. «Чтобы этот мост, рабочий день кончился, имею я право на отдых». «Дайте мне в руки Конституцию. Каскелин, Кракон славят советский закон». Но, к удивлению Терехова, дремотное состояние быстро развеялось, и трезвая четкость бессонницы подсунула Терехову мысли, от которых он пытался освободиться. Теперь он думал о нынешнем разговоре с Надей по-иному и стал себе казаться последним идиотом, и ему было стыдно и противно. Как будто бы ходил 20 минут назад в этой комнате от стола к тумбочке и пальцем трогал помазок совсем другой человек, только внешне похожий на Терехова, а так совсем другой, грубый и черствый. Неужели я говорил ей все эти глупые слова? Неужели я выгнал Надю? Старая сказка о цапле и журавле, а теперь моя очередь пришла налаживать отношения. Я поплетусь, иначе не смогу жить. Терехов ворочался, ругал себя, вспоминал каждую Надину интонацию, каждый взгляд ее, все ее движения. И то ему казалось, что на самом деле она любит его, а то он уверял себя, что минутное настроение привело Надю в его комнату. И в конце концов он снова убедил себя в том, что да, минутное настроение. Но от этого ему не стало легче, а мысли вспыхивали еще мрачней. И явилась одна, холодящая, о смерти. И Терехов пытался вытравить ее, уйти от нее, но не смог. Он думал о том, зачем он живет и как все бессмысленно. Если у него будет конец, и как все страшно. И тут он понял, что страх его ушел бы, и жизнь его не была бы напрасной, если бы у него росли сынишка или девчонка. От этой длинноногой женщины, которую он любил и которая ушла от него 20 минут назад. В дверь постучались. Не дожидаясь ответа, в комнату вошел Уфимцев, разгоряченный, принялся выкладывать обстановку. Дело было поганое. Еловые стволы, украденные водой из лесозаводской запани, уже врезались в мост. Парням с баграми пришлось потрудиться. Терехов сказал, чтобы все шли на мост, он тоже придет, чуть-чуть отдохнет и придет, а то он себя неважно чувствует. «Хорошо», — сказал Уфимцев и ушел собирать народ. А Терехов, когда закрылась за Уфимцевым дверь, вставать не стал, никуда идти не собирался. «Чтоб хоть снесло этот проклятый мост», — выругался он. И вдруг он подумал, что на самом деле хорошо бы снесло этот мост. Тогда уже не поздоровилось бы Будкову, явились бы комиссии, и все бы раскопали, вывели бы ложь на чистую воду. Хотя какая тут нынче чистая вода? И Терехов твердо решил никуда не идти, не мокнуть под дождем на самом стрежне рассвирепевшей сейбы. Он свое сделал, пусть все будет как будет, может, повезет Будкову, а может и нет. А он, Терехов, из этой комнаты не двинется. Рабочий день кончился. И пошло бы все к черту, и мост, и хитрые ряжи, и будковская карьера, и несущиеся с верховья всей бы бревна. Терехов повернулся к стене и закрыл глаза.